Глава 15. Накануне революции Керенский выступил, как считалось, с хорошей речью в Думе. Правда, на меня она не произвела особого впечатления. Мне казалось, что я скорее слушаю потуги юного школьника, нежели выступление зрелого политика. Примечание переводчика. Александр Федорович Керенский, глава Временного правительства, закончивший свои дни в возрасте 89 лет в эмиграции. Сын директора Симбирской гимназии, в которой учился Владимир Ленин. Будучи депутатом 4-й Государственной Думы, призвал депутатов не подчиняться указу императора о роспуске Думы. Указ был подписан 26 февраля 1917 года, что и стало поводом для того, чтобы назвать революцию февральской. В октябре 1917 года бежал из Зимнего дворца на захваченном его адъютантами автомобиле американского посольства. По воспоминаниям писателя Сомерсета Моэма, находившегося в те дни в Петрограде, Керенский запомнился ему тем, что бесконечно произносил речи. Выступление в тот раз не было закончено, так как заседание отложили. И мой муж сумел достать для меня пропуск на следующий день, чтобы я сумела, наконец, дослушать речь. Но на другой день муж пришел домой и сказал, что речь не будет закончена уже никогда, так как Дума распущена. А еще через день стало известно, что солдаты нескольких полков бежали из своих казарм, захватив оружие, и теперь раздают его народу. Члены Думы решили провести неофициальное собрание, на котором присутствовал и мой муж. Но едва они собрались, как стало известно о поездке Шульгина и Гучкова к императору с требованием отставки. После этого мой муж отказался идти в Думу, так как не хотел нарушать клятву верности, данную императору. Его друг посмеялся над этим его решением. «Брось», — сказал он, — «это всего лишь твои феодальные предрассудки». Череда беспорядков и путаницы тем временем лишь набирала оборот. Великий князь Кирилл прибыл с полком моряков, и никто не знал, чью сторону они примут – монархистов или революционеров. Тем не менее, я еще могла свободно передвигаться по улицам. Как-то я проходила мимо военных складов и заметила, как толпа сбивала фигуру двуглавого орла, до этого венчающую входные двери. Я спросила окружавших меня людей, зачем они это делают. Но они оставались немы и продолжали действовать крайне сосредоточенно. В первый день революции принцесса Альденбургская прислала за мной машину, чтобы та доставила меня к ней на партию в карты. Вечером машина доставила меня обратно домой. На следующий вечер я попросила принцессу одолжить машину, чтобы я могла поехать на Выборгскую сторону проведать подругу. Принцесса выполнила мою просьбу, и я смогла съездить туда и обратно без всяких происшествий. На улице, казалось, не было ни души. Зато уже на следующий день доехать куда-либо было невозможно. И мне уже приходилось пешком навещать графиню Сольскую и принцессу. Примечание переводчика. Подруга принцессы Евгении Альденбургской, графиня Мария Александровна Сольская, была дочерью генерал-адъютанта Масолова. Оставила воспоминания о первых днях Николая II после отречения от престола. По свидетельствам графини, в Могилеве вместе с бывшим императором находился принц Александр Альденбургский. После этого я могла навещать своих друзей уже только пешком. Однажды, проходя по Сергеевской улице, я увидела в окне свою давнюю подругу, княгиню Оболенскую. Княгиня одно время была фрейлиной императрицы Марии Федоровны и являлась ее близким другом. Она узнала меня и кивком головы пригласила войти. Мы вдвоем стояли с ней у окна и вспоминали, как 40 лет назад точно так же стояли возле окна в Скирневицах и наблюдали за императрицей, которая собиралась отправиться на конную прогулку. В другой раз вечером я шла по Сергеевской улице и обогнала группу мальчишек. едва пройдя их, услышала за своей спиной: «Бей ее!» К счастью, на тот момент я просто не осознала, что означали их слова, и все прошло гладко. Если бы я обратила внимание на ту угрозу, то все могло закончиться весьма трагично. Вообще, мое спокойствие часто служило мне защитой. Так, в один из первых дней революции революционный офицер заявился в наш дом и сказал, что хочет видеть хозяев. Мы вышли к нему и узнали, что он собирается провести в помещении обыск, так как с крыши нашего дома якобы велась стрельба. Я спокойно ответила ему: «Пожалуйста, идите и смотрите». Инцидент закончился мирно. В эти дни из Германии в опечатанном вагоне прибыл Ленин. И теперь каждый день мы слышали вопли толпы, скандирующие лозунги возле дома бывшей балетной танцовщицы и фаворитки императора, в котором временно остановился Ленин. Примечание переводчика. Речь идет о балерине Матильде Кшесинской, первой любви молодого цесаревича Николая. Когда о романе наследника стало известно его монаршим родителям, отношениям будущего императора и балерины был положен конец. В знак благодарности за мирное расставание Кшесинская и получила тот самый особняк на Кронверкском проспекте, с балкона которого весной и летом 1917 года произносил речь Ленин. Как-то я отправилась в магазин, чтобы купить икры. Но она оказалась непомерно дорога. Я не смогла купить икру. В отличие от солдат, которые толпились в магазине и, казалось, имели предостаточно денег на любой деликатес. Однажды я заметила толпе: вот бы посадить Ленина в опечатанный вагон и отправить обратно в Германию. В ответ я услышала искренний смех. Часто, возвращаясь после моих ежевечерних визитов к принцессе Альденбургской и графине Сольской, мы с мужем слышали, как где-то в темноте то и дело раздавались выстрелы. Во время непродолжительного пребывания Керенского на посту главы Временного правительства Сазонов был назначен послом в Англию. Но когда он уже собрался ехать и прибыл на вокзал, то исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Примечание переводчика. Речь идет о дипломате Сергее Сазонове, с 1910 по 1916 год, занимавшим пост министра иностранных дел России. Был женат на Анне Нейтгард, родной сестре жены Петра Столыпина, благодаря которому, как считалось, он и стал главой внешнеполитического ведомства России. После большевистского переворота был министром иностранных дел во всероссийском правительстве Деникина и Колчака. Умер в 1927 году в Ницце. Его пост был передан моему мужу. Сэр Джордж Бюкинен, посол Англии в России, позвонил Александру и сказал, что его кандидатура одобрена королем Георгом, и он будет считаться в Лондоне персоной грата. Но в этот момент правительство Керенского неожиданно отказалось от участия в социалистической конференции в Стокгольме, в котором мой муж видел выход из сложившегося кризиса. И тогда Александр сам отказался от своего намерения ехать в Лондон. Это все произошло в мае 1917 года. События, которые последовали в течение следующих 10 месяцев, теперь являются фактом истории. Бытовая жизнь усложнялась с каждым днем. Продукты дорожали и становились дефицитом. При этом всевозможные трагические события происходили с тем или иным человеком из нашего окружения. Так генерал Стаклерберг был застрелен группой солдат возле своего дома на Миллионной улице. Он был убит безо всяких причин, просто кому-то показалось, что он стрелял из своего окна. Родственники всюду искали его тело, но тщетно. Пока мой муж, обойдя все больницы и морги, не обнаружил тело генерала в покойницкой Обуховской больнице. Друг генерала барон Николай захоронил тело в своем имении Монрепо в Финляндии. Мы тоже уехали в Руб в январе 1918 года. Не найдя извозчика, который доставил бы нас на финляндский вокзал, мы добрались до него пешком. Два дворника и мой племянник помогали нам нести багаж.